Глава 76. Пока Брейн подавленно взирал на это огненное представление, пришло сообщение из отделения ситуативной разведки. «Сэр, в секторе С обнаружено приближение больших масс». «Повышенное внимание на сектор С», – объявил капитан, и это в основном относилось к артиллеристам. «Замечено приближение больших масс». Это было опасное предзнаменование, поскольку большой массой могли оказаться спешащие на помощь своим силы противника. «Зарядить носовое и кормовое! Носитель максимальный, с дистанционным подрывом!» – приказал капитан. Брейн не понял, что именно там готовилось, но, судя по изменившемуся голосу, устаревшие 50-дюймовки заряжали только в крайнем случае. Послышался сигнал переговорного канала, и с капитаном связался кто-то из коллег. «Командир Брис, это командир Экзосета. Горбен, похоже, у нас неприятности в секторе С. Мы фиксируем подход больших масс». «У нас аналогичная ситуация. Что у вас в оперативке?» «Пусто. Никто ни о чем не предупреждал. Ориентировка пустая». «Значит, готовьтесь к худшему, командир Горбен. Мы уже приготовились». На мостике повисла тишина, да и интенсивность огневого обмена сторон резко снизилась. Похоже, мятежная эскадра также заметила изменение гравитационных датчиков и теперь ждала выхода из прыжка какой-то значительной помощи для кораблей Империи. На потрепанных судах мятежников, уже собиравшихся выходить из боя, теперь началась новая лихорадка. Они намеревались обрушить на готовящегося выйти из прыжка противника шквал огня, чтобы сразу вывести его из состояния контролируемого боя. Оптическое увеличение проецировало на экран тот сектор космоса, где стали появляться искривленные вспышки плазмы, похожие на молнии. И обе стороны, не сговариваясь, открыли дружно огонь по этому району. Было видно, как целые потоки снарядов уходили в этом направлении. И вот, наконец, появилось яркое желтое окно, на фоне которого Брейн увидел три черных силуэта гигантских ромбовидных кораблей. На них не было ни надстроек, ни антенн, ни орудийных башен. «Прекратить огонь! Немедленно прекратить огонь!» – закричал командир корабля. «Это фактор Легос! Прекратить огонь немедленно!» Стрельба из орудий крейсера прекратилась. «Сократить излучение радаров до минимума! Отключить квантовые генераторы!» Неожиданные категоричные приказы командира разнеслись по кораблю, и все приборы активной разведки стали отключаться. За полминуты крейсер превратился в слепой объект, но и перестал выглядеть активным. С некоторым запозданием тоже стали делать и другие корабли имперского флота. Единственным исключением оставались мятежники. У них еще не было опыта, не было истории флота и его традиций. Фактор Легос проявлялся редко, примерно раз в 80 лет, и у них еще не было наработано методик для действий в этой ситуации. В то время как флот Империи, несколько раз нарвавшись в прошлом на колоссальные потери, выработал в результате методику действия при появлении ромбовидных кораблей. А корабли мятежников продолжали вести огонь по этим странным объектам. В ответ пространство пронзили желтые стрелы. Затем окно закрылось, и три гигантских ромба исчезли, а на месте эскадры мятежников уже ничего не было. Не разлетающихся обломков, горящих и роняющих искры. Только некие светящиеся облака сверхионизированного газа, которые быстро расширялись, становясь все более разреженными. «Вернуть полную активность!» – скомандовал капитан. «Всем полная активность!» – продублировал помощник, и тотчас загудели, заработали приборы. Посты начали переговариваться между собой и докладывать, какие изменения произошли за время вынужденного молчания. Брейн увидел лейтенанта-особиста, который временно убегал, и вот теперь вернулся. «Сэр, вам лучше уйти отсюда. Сами понимаете, командиру сейчас не до вас». «Да я сам бы с удовольствием сбежал», – признался Брейн, кисло улыбнувшись. «За мной, ребята, уходим».